Вернемся к процессу создания Руслана. Глинка, воспитанный в строгих заветах ремесленно-точного искусства, да и по всему складу своего мышления, был очень чуток к конструктивно-формальным элементам музыки и к форме произведения. Нет никакого основания предполагать, что он в отношении своего любимого детища Руслана отказался бы от своей собственной природы. Сохранившиеся планы оперы поэтому не что иное, как отпечатки на бумаге следов упорной работы над незадавшейся формой. Письма к Ширкову обнаруживают тоже. Но Глинка любил решать все конкретно художественно, мысли как музыкант своим ремеслом в работе, не философствуя о своем сочинении, даже стесняясь раскрывать свою кухню, видимо, и беседовать на окололежащие темы. Думается, что попытаться хоть вкратце наметить ход его творческих поисков можно через наблюдение над отталкиванием его от пушкинской поэмы и над тем, как он ее расширял. Глинка откинул пушкинскую юношески задорную иронию над эпосом и эпическими поэмами. Он все события взял всерьез и трактовал их убедительно реально. Достаточно указать на симфоническую интродукцию к монологу «О поле, поле» и самый монолог как характерный пример музыкально-симфонического углубления темы, ситуации и содержания. Глинка совершил полную метаморфозу в отношении эротически шаловливых отголосков лицейского периода поэзии Пушкина с ее мальчишеским любопытством. Он перевел эротику поэмы в план глубокого чувства — Горислава, размышления — Фин, ревнивой зависти — Наина, Фарлав, девичьей капризности и тоски по милам — Людмила, культа наслаждения — Ратмир. Словом, всюду-всюду раскрыл человеческую любовь как богатый творчески одушевленный комплекс ощущений и мыслей. Отсюда его упорное стремление развернуть театрально-симфонически важный финал третьего акта оперы, идею «любовь западня для сознания, когда она сад утех». Он сам переживал в это время тягостный кризис, поняв, что из одного наслажденчества не вырастает этическое и человеческое взаимоотношение мужчины и женщины. Вероятно, он осознал неудачу своей женитьбы, не в покинутой только жене, но и в себе, в своем поведении, понял неустойчивость отношений к Керн. Для него вырос тогда образ и значение в его жизни родной матери. Вникая в письма Глинки в период Руслана, в них можно найти эмоциональные токи, связывающие жизнь композитора с творческим процессом. Но одно, главное, существенно пушкинское, глубокую иронию над судьбами человеческой любви, линию Финна, Глинка не только сохранил. Он подхватил и оценил, развил и сделал из этого мотива поэмы центральный узел всего развития идей в опере. Оттого-то гениальна баллада Фина, в которой Глинка образует философско-симфонический комплекс. Если мощная интродукция к опере — это главный портал всей изумительной построенности мысли композиции глинкинского Руслана, то баллада Фина — центр круг векового парка, куда сходятся как лучи аллеи всех остальных действий и эпизодов. Не бойся ни людской зависти, ни поля мертвых, смерти, но беги западни наслаждений и спеши к настоящей человеческой любви, иначе старость поглотит твою жизнь. Так можно изложить помыслы и наставления глинкинского Фина. И разве это не античность? Разве это не своеобразное претворение Одиссея, одной из любимых книг Глинки, как мне говорили о том люди, его знавшие? Теперь можно вкратце по письмам и запискам композитора наметить, как шло обрастание основных предпосылок, имевшихся в сознании Глинки, музыкой, то есть проследить историю сочинения Руслана, цитируя лишь необходимое, ввиду большого количества материала, где жизнь, быт, размышления, жалобы, указания на непрерывную почти работу и сожаления о помехах сплетены в столь сложный узел, что не знаешь, как извлекать из всего этого наиболее необходимое для уяснения творческой биографии глинкинской оперы. Первую мысль о Руслане и Людмиле подал мне наш известный комик князь Шаховской. На одном из вечеров Жуковского Пушкин, говоря о поэме своей «Руслан и Людмила», сказал, что он бы многое переделал, если бы теперь. Я желал узнать от него, какие именно переделки он предполагал сделать, но преждевременная кончина его не допустила меня исполнить этого намерения. Из данного сообщения Глинки никак нельзя сделать решительного вывода, какой делают обычно биографы, что именно для Глинки, да еще в качестве либретто для оперы, Пушкин хотел переделать свою поэму. Глинка посещал вечера Жуковского с появления своего в Петербурге в 1834 году. Пушкин мог говорить о своей юношеской поэме не раз, затем, в связи с серьезным, углубленным настроением своего творчества предсмертных лет, он мог бы даже на запрос Глинки о Руслане как материале для оперы заметить, что он теперь бы сам написал свою поэму иначе. Не надо забывать, что к этому времени Пушкин ценил и знал народное творчество и к эпосу относился без резвости юного пера. Гайвазовский, художник Иван Константинович Айвазовский, посещавший весьма часто кукольника, сообщил мне 3 татарских напева. Впоследствии 2 из них я употребил для Лезгинки, а 3 для Анданте, сцена Ратмира в 3 акте оперы «Руслан и Людмила». Записки, страница 194. Это сообщение вообще можно отнести ко времени не позже января 1837 года. Но, конечно, Пушкин мог говорить о своей поэме у Жуковского и не сейчас. Интересно, что 1 мая 1837 года Глинка в письме к матери уже сообщает. «Еще при вас сделано мною условие с директором театров о доставлении ему оперы поактно, вследствие чего первый акт ему уже и доставлен, и переписывается, второй же за болезнью продвигается вперед очень медленно. Все эти проделки, неприятности с директором театров Гедеоновым, меня довели до того, что мне музыка и опера опостылили, и я только желаю сбыть ее скорее с рук долой, да убраться из Петербурга». И в конце того же письма: «Если бы не опера и не наша, Глинки и жены его, болезнь, то мы бы непременно отправились нынешним же летом в деревню, но теперь уже мне отказываться нельзя». Все очень нервно и неопределенно. В письме к матери от 14 декабря 1837 года Глинка упоминает, что царь расспрашивает его о вновь начатой опере. Впечатление такое, что, несмотря на смерть Пушкина, работа над Русланом вдруг закипела, и некая первая концепция была. Что за первый акт был послан в дирекцию, непонятно. Зимой 1837 года Глинка вновь поглощен Русланом и в декабре пишет матери, что свойственная ему рассеянность увеличилась от того, что все мои мысли устремлены на новую сочиняемую оперу. Письмо от 14 декабря 1837 года. Убежден, что 1837 год был годом упорной работы над Русланом, работы, очень волновавшей Глинку. В особенности же злили его перерывы в ней, вызываемые различного рода бытовыми ситуациями. Эти ситуации в течение первой половины 1838 года вызвали новый большой перерыв и так забили творческую настроенность композитора, что он впоследствии, когда писал записки, восстановить линии творческой работы не мог, а помнил только о ссорах и дрязгах. Но чуть только прояснилось в душе, и является друг, как внутри непрерывающаяся деятельность сознания тотчас восстанавливала порыв, и возникали такие составные части оперы, как баллада «Финна». По истечении сезона 1837-1838 года, находясь в командировке на Украине, Глинка пишет 26 мая 1838 года кукольнику из Чернигова: «В свободное от хлопот по поручению время изучаю круг церковного пения. И если мое здоровье совсем не расстроится, а идет дело плохо, то по приезде в столицу надеюсь быть докой по этой части. Что же касается до музыки вообще и в особенности до Руслана, то знай, что голова моя заросла и заглохла, и я про музыку и знать не хочу, так допросил меня Гедеонов и Великий пост». По запискам, ссора с Гедеоновым отцом, то есть именно директором театров, относится к 1838 году. На масляной неделе, по недоразумению, я поссорился с Гедеоновым. И это согласуется с последним письмом кукольнику с Украины. Летом на Украине в имении Качановка исполнялись из Руслана персидский хор «Ложится в поле мрак ночной», марш Черномора и сочиненная в Качановке баллада «Финна». На черновой рукописи дата 25 июня 1838 года. Как видим, это очень солидные элементы Руслана. И не только Руслана, а всей эволюции глинкинского сознания и мастерства. Когда баллада была кончена, неоднократно я ее пел с оркестром. Записки, страница 205. И что же? 25 июня кончено сочинение баллады, а еще 19 июня из той же Качановки Глинка писал кукольнику. А опера, ты спросишь? Опера. И ты воображаешь, я стану продолжать ее? Не потому ли разве, что ты обещал публике за меня? Разуверься. Или лучше публика сама знает, как верить твоим обещаниям. Я тебе скажу прямо. Пока мест Гедеонов директор, я не буду в самом малейшем сношении с театром. Муза моя недокучлива, молчит и слава богу. Глинка переходил от одной нервной стадии к другой. Очевидно, где-то Руслану очень мешали. Но 20 сентября 1838 года Глинка пишет приятелю своему, этнографу-историку Николаю Александровичу Маркевичу, уже из Петербурга, так. Между прочим, один из вновь сочиненных романсов, кажется, удался мне. Этот новый романс также несколько в испанском роде на слова Пушкина «Ночной зефир струит эфир». Если не приедешь к нам, то получишь его в Малороссии. Эти мелкие, по-видимому, безвредные произведения, однако ж, мешают мне продолжать Руслана. И я, не скрою от тебя, нередко грущу и задумываюсь, помышляя, что принужден употреблять бедную музу средством к существованию. В приписке же, постскриптум, второе, мой поэт Ширков окончил первый акт и начал второй вельми удачно, а декоратор сделал модели декорации, и некоторые превосходны. Тут уже совсем ясно, что концепция была и план оперы был. Возможно, что упоминаемое в весеннем 1837 года письме матери отправка в дирекцию театров по договору первой посылки Руслана – факт, что до поста 1838 года, момента ссоры с Гедеоновым, работа над оперой хоть с урывками, но шла. Затем вновь ярко вспыхнула летом в Качановке, написана баллада Финна, а осенью и зимой 1838 года опять застопорилась. Одно то уже, что служба требовала от Глинки частого бывания затянутым в мундир на дворцовых богослужениях, где пела капелла, не располагало к сосредоточению, к творческим занятиям. А балы, обеды, ужины, концерты, рауты. Таким-то образом, в декабрьском 8 декабря 1838 года письме к матери Глинка не видит срока окончания новой оперы прежде года или более. В записках же резюмирует следующим образом. «Не столь ясны воспоминания мои о том, как писал оперу Руслан и Людмила. Кроме пьес, произведенных, на языке Глинки это означает исполненных, в Качановке, а именно персидского хора, марша Черномора и баллады Финна, принялся я за каватину Гориславы «Любви роскошная звезда». Это было зимою около 1838 или 1839 года. Я всегда писал только утром, после чаю, и от этой каватины меня беспрестанно отрывали. Записки, страницы 221-222. Не помню также, когда и где написана мною каватина Людмилы первого акта «Грустно мне, родитель дорогой». Ее исполнила Бартенева с хором и оркестром в патриотическом концерте весной 1839 года. Я ожидал большого успеха, аплодировали, но не так дружно, как я привык. Кроме этих пяти пьес, в то же время были записаны темы с соображениями контрапунктическими в тетрадку, данную мне для того кукольником. Записки, страница 222. Я писал оперу по кусочкам и урывками. Мысль об этом сюжете, как сказано прежде, подал мне Шаховской. Я надеялся составить план по указанию Пушкина. Преждевременная кончина его предупредила исполнение моего намерения. Из этого отрывка воспоминаний не вытекает, что Пушкин хотел для Глинки и так далее, и так далее. Глинка надеялся, только и всего. В 1837 или в 1838 году, зимою, я однажды играл с жаром некоторые отрывки из оперы «Руслан». Кукольник, всегда принимавший участие в моих произведениях, подстрекал меня более и более. Тогда был там между посетителями Константин Бахтурин, весьма посредственный драматург. Он взялся сделать план оперы и намахал его в четверть часа под пьяную руку. И вообразите, опера сделана по этому плану. Бахтурин вместо Пушкина. Как это случилось? Сам не понимаю. Записки, страницы 222-223. Действительно, понять этот сверхупрощенный рассказ, иначе как очередное чудачество Глинки, что ж, мол, вы и поверите, или вызов кукольнику, нельзя. И прав Владимир Васильевич Стасов, когда в своей заметке к изданию упомянутой любопытной тетради, подаренной Глинке кукольником, высказывает мысль, что необходимо защитить Глинку против его же самого. Стасов издал эту тетрадь с первоначальным планом Руслана дважды, сокращенно «Русская старина» 1871 год и полностью в приложении к изданию записки Михаила Ивановича Глинки и переписка его с родными и друзьями «Санкт-Петербург, 1887 год». Но, к счастью, Глинку защищают его же письма и проскальзывающие в них сообщения о работе, и далеко не легкомысленные нервные колебания и беспокойство по поводу Руслана. И не прав Стасов, сделавший много дельных замечаний в упомянутой заметке, когда в конце ее вдруг высказывает категорическое суждение, что это по коренному основанию действительно тот самый план, который в четверть часа написал Бахтурин, но уже вполне пройденный и обдуманный Глинкой. В своем дневнике кукольник относит это событие, Бахтурин спьяно составил план Руслана и Людмилы, к 6 ноября 1838 года. Но перед этим, 4 ноября, говоря о раутах у Глинки, в том же дневнике сообщает любопытные свои наблюдения. «Сегодня Петрова знатно отколола новую арию для Руслана «Любви, роскошная звезда». Чудо в своем роде». Это текст Ширкова. В якобы по Стасову-Бахтуринском плане от 6 ноября вместо имени Гориславы фигурирует Милолика. Тут же, вспетой 4 ноября в доме самого Глинки к Каватине, она не Милолика, а Горислава. Я знал, что Миша врет, будто бы не будет писать оперу, но муза требует, и он пишет. Но как-то странно, без либретта и без плана, который у него в голове только урывками. Ноет, жмется, смотришь, является неожиданно новый номер, и в каждом новом номере искусство сказывается сильнее, торжественнее. Гений блещет ярче, полет неистощимой фантазии шире. И в основе всего лежит глубокая верная мысль. Цитирую по отрывку из дневника кукольника в издании записок Глинки, Академия, страницы 471-472. Кукольник чутко угадал и был близок к истине, и мысль, и концепция Руслана давно существовали, и Глинка присматривался к знакомым и приятелям, испытуя их. Очевидно, что в приятельской компании, по подсказкам ли композитора или по пушкинской поэме, которая была у всех на памяти, почему было бы и Бахтурину не составить плана? Все же ведь желали скорейшего появления оперы. Но до этого еще случая у Глинки завязалось знакомство с Валерианом Федоровичем Ширковым, помещиком Харьковской губернии, перешедшей вскоре в дружбу. С Ширковым и началась у Глинки обстоятельная, и нельзя сказать, чтобы непланомерная работа над Русланом, зафиксированная в переписке. Стасов очень обстоятельно, в статье, предваряющей письма Глинки к Ширкову, описал этот ход работы и диктаторское участие в ней Глинки. По словам Стасова, «Русская старина», 1872 год, том 5, письма Глинки к Ширкову, немножко поэт Ширков охотно набрасывал стихи, но был настолько скромен, что никогда их не печатал. Большой любитель литературы, науки и музыки, он занимался также живописью и весьма недурно рисовал акварели. Жена Ширкова, Александра Григорьевна, была хорошая музыканша. Либретистом для него трудно было быть. Глинка не только замыслами, но и музыкой, часто готовой, предварял и либретные планы, и стихи, которые приходилось приноравливать. Большой поэт никогда бы не согласился на такой союз. И не тут ли причина, что Жуковский, так отстаивавший первую оперу Глинки и, по-видимому, много сделавший для ее возникновения и проведения на сцену, сам отгородился от сочинения либретто и подставил вместо себя Розена. Итак, трудно было Глинке и со второй оперой в отношении мастеров либретто, и, возможно, он жался, стонал и что-то от кукольника скрывал. Может быть, до встречи с Ширковым сам, обдумав концепцию, как-нибудь приноравливал пушкинские стихи. Но возможен еще один случай. Ведь только, например, от Адоевского нам по поводу первоначальной концепции Сусанина известно, что она была симфонически кантатной. Напомню вышесказанные мысли о значении симфонического начала в творчестве Глинки. И что Глинка шел как бы по стопам Гайдна, планируя развитую инструментально-вокальную композицию из трех существенных стадий. Вот сообщение Адоевского по этому поводу. Помню, как вчера, когда Михаил Иванович привез мне связку отдельных нотных листков, сохранились ли они, то был зародыш Ивана Сусанина или «Жизни за царя», большая часть оперы была написана прежде слов. Я думаю, такой курьезной истории не случалось еще ни с одной оперой. Дело в том, что первая мысль Глинки была написать не оперу, но нечто вроде картины, как говорил он, или сценической оратории. Вот где истоки иллюзорного симфонизма, на вокальной и театральной основе, пронизавшего и русскую оперу, и инструментальную симфонию, не одну только программную. Все музыкальное создание в главных чертах его было уже в голове. Помнится, он хотел ограничиться лишь тремя картинами — сельской сценой, сценой польской и окончательным торжеством. В этом виде с первого раза проиграл он мне всю оперу, рассказывал содержание, припевая и импровизируя, чего не доставало на листках. Так как эта книга имеет целью выявить творческую историю Глинки по его собственным представлениям и мыслям о музыке, я не могу привести здесь этого прекрасного и обстоятельного письма целиком. Дальше письмо, совершенно уникальное по его значению для познания творческого метода Глинки, переходит в детальный рассказ о пересоздании этой изумительной концепции в оперу, которая была бы мыслимой на сцене театра, да еще придворного. Не то же ли было с Русланом? И тогда вся история с планами не есть ли просто попытка сценически конкретизировать иллюзорно-симфоническую первоначальную концепцию, вроде как это было с Сусаниным? Да, вероятно, было так. Вот опять сообщение Адоевского, точнейшего и скромнейшего русского музыковеда, как никто познавшего, понявшего и оценившего Глинку. Относительно Руслана я знал только некоторые первоначальные мелодии, которые плодились у Глинки не по дням, а по часам, несколько оркестровых очерков и только. По обычаю Михаила Ивановича, музыка у него была готова прежде слов. Подавляемый, так сказать, богатством своих музыкальных идей, он роскошной рукою сыпал их на бумагу, где они, кажется, сами собой развивались, цвели и плодились. В эту минуту, за исключением главной мысли и нескольких стихов Пушкина, либретто еще не существовало, и об нем у Михаила Ивановича всего менее было заботы. Новые материалы для биографии Глинки. Два письма князя Адоевского с примечаниями Стасова. Ежегодник императорских театров, сезон 1892-93 годов, Санкт-Петербург. Жаль, что так и нет не только исчерпывающей монографии Адоевского музыковеда и композитора, но нет даже обстоятельного исследования Глинка и Адоевский. Далее Адоевский переходит к воспоминаниям о премьере Руслана и критике неловкости сценария.